на обширных территориях Восточной Европы могли действовать и самостоятельные воинские коллективы, иногда довольно многочисленные. Через Восточную Европу проходили крупнейшие торговые пути, связывавшие Арабский Восток и Северную Европу. Именно торговля и захват военной добычи интересовали на территории Древней Руси предводителей так называемых вольных дружин, значительную часть которых составляли скандинавы. Примечание. На возможность существования независимых, так называемых вольных дружин, указал один из соавторов этого текста Щевелев, параллельно к близким выводам о существовании дружин, альтернативных княжеским, пришел Хлевов. Позже эта идея была воспринята Шинаковым. Конец примечания. Таким образом, в X веке, помимо дружин князей Киева, на территории Древней Руси действовали и независимые дружины, следы которых должны фиксироваться археологией. Возможным памятником такого рода является поселение Царское-2, расположенное в 200 метрах от царского городища, племенного центра Мэри. Это поселение существовало не более одного летнего сезона. Здесь, на небольшой площадке, около 300 квадратных метров, прослежены следы одной-двух легких построек и открытого очага. Мощность культурного слоя очень незначительна. Нет обычных для поселения остатков хозяйственной деятельности, мало керамики, но при этом найдено достаточно большое количество предметов вооружения. Стрелы, пластины от доспеха, кольчужные кольца, копье рогатина и другие. Этот сезонный лагерь, просуществовавший очень недолгое время в начале X века, принадлежал, по всей видимости, дружинникам, проходящим по торговым путям через Царское городище. Примечание. Леонтьев. Археология Мэри. Предыстории Северо-Восточной Руси. Москва. 1996 год. Страницы 99-103. Конец примечания. Уникальным памятником, на котором археологически зафиксировано присутствие дружины в IX веке, является городище Супруты, расположенное на одном из притоков Оки, реке Упе. Супруты находились на одном из важных участков Донского торгового пути, соединявшего Каспий с районами Подесенья и Верхнего Поднепровья. Около начала первой половины IX века на Супрутах был организован дружинный отряд, причем произошло это, вероятно, при участии или по инициативе хазарского каганата. Хазария контролировала значительную часть восточной торговли, выступая посредником между арабскими странами и Европой. Донской путь и значительная часть Волжского торгового пути находились под контролем каганата. При этих условиях вполне объяснима заинтересованность хазар в опорных пунктах на ключевых участках водных путей. Учитывая, что под хазарским влиянием находилась значительная часть восточнославянских земель левобережья Днепра, на Супрутах в большом количестве встречены предметы салтовского, скандинавского и финно-угорского происхождения, что свидетельствует о межэтнических и торговых контактах. О присутствии здесь дружины, возможно, конной, говорит необычайно большое количество находок деталей конских сбруй, как салтовского, так и скандинавского характера, предметов вооружения, фрагментов поясных наборов. Примечание. Григорьев. Славянское население водораздела Оки и Дона. Тула, 2005 год, страница 159. Конец примечания. Земледелие не играло на Супрутах важной роли. Здесь был центр ремесленного производства большого региона. Производились или перепродавались орудия труда, было активно развито ювелирное дело. Супрутская дружина обеспечивала деятельность торгового пути, собирала пошлины с торговых караванов и, возможно, выступала посредником при сборе дани с местного населения в пользу хазарского каганата. Супрутский контрольный центр гибнет в результате разрушительного штурма около 910-х годов, после чего Донской путь угасает, и основное движение серебра осуществляется только через Волгу. Вероятно, инициаторами похода на Супруты были дружины русов, контролировавшие Волжский торговый путь в Верхнем Поволжье, Тимирёва, Михайловская, Петровская. Примечание. Григорьев. Славянское население. Страницы 163-164. Конец примечания. Именно они были заинтересованы в главенстве Волжского пути. В качестве гипотезы можно предположить, что этот рейд для уничтожения инфраструктуры Донского пути был предпринят из Ярославского Поволжья как реакция на агрессивные действия каганата в отношении так называемой Верхневолжской Руси. Как известно из арабских источников, Ал-Масуди ибн Исфендияр около 909-912 годов русы предприняли масштабный набег на Каспий, куда были по договоренности пропущены через территорию Хазарии. На обратном пути их дружины были перебиты мусульманской гвардией каганата. Отсутствие упоминания об этом походе в повести временных лет, которая освещала в первую очередь действия князей Киева и относящееся к этому же времени уничтожение Супрут и Донского пути, который тоже снабжал каганат зерном с территории северян, позволяет предположить, что поход на Каспий, а затем на Супруты, был осуществлен дружинами, обосновавшимися в Верхнем Поволжье. Эти памятники, Тимирёва, Михайловская, Петровская, являясь одним из ярчайших очагов так называемой дружинной культуры Древней Руси X, начала XI веков, по всей видимости, на протяжении X века не зависели от набирающего силу великокняжеского Киева. В этот период они даже находятся за пределами внимания летописи. Ряд курганов, наиболее полно изученного Тимирёвского могильника, имеет отчетливые связи с Аландскими островами. В 17 погребениях Тимирёва встречены кольцевые или полукруглые каменные кладки, характерные для погребений на Аландах, могильник Кварнбакен. Также в курганах Ярославского Поволжья встречены культовые, слепленные из глины кольца и так называемые бобровые лапы, которые также встречаются на Аландских островах. Тимирёва, Михайловская и Петровская находились на одном из важных участков торгового пути, ведущего через Волгу на Балтику и проходящего через богатые пушниной районы юго-восточного Приладожья, где следы пребывания скандинавов, торговцев и воинов известны с последней четверти IX века. Волжский путь сформировался гораздо раньше Днепровского и долгое время был ведущей магистралью движения арабского серебра. По нему проходили многочисленные торгово-военные отряды, один из которых, по всей видимости, описал Ибн Фадлан в своих записках в 920-х годах. Деятельность так называемой полунезависимой дружины в первой половине, середине X века могла быть связана также с крупнейшим торгово-ремесленным поселением Восточной Европы Гнездовым. Предметы вооружения здесь встречены в 115 погребениях из примерно 1000 раскопанных курганов. Около 30 курганов содержат захоронения в камерах. По подсчетам, основанным на количестве женских скандинавских украшений в погребениях, скандинавы составляли не менее четверти населения Гнездова. Примечание. Жарнов. Женские скандинавские погребения в Гнездове. Смоленск и Гнездово. Москва. 1991 год. Конец примечания. Около середины X века Киев уже начинает заявлять о себе как о политическом центре. Однако характер контактов Гнездова со Средним Поднепровьем в этот период не совсем ясен. Можно предположить, что до середины X века Гнездово было относительно независимым от великокняжеской власти Киева и подчиняется власти Рюриковичей только около 950-960 годов. Примечание. Нефедов. Гнездовский археологический комплекс и путь из варяг в греки. Гнездово. История и современность. Материалы Межвузовской научно-практической конференции. Смоленск. 1998 год. Страницы 38-39. Мурашова, Ениосова, Фетисов. Кузнечно-ювелирная мастерская по именной части Гнездовского поселения. Гнездово. Результаты комплексных исследований памятника. Москва. 2007 год. Страница 70. Конец примечания. Однако наиболее яркие памятники так называемой дружинной культуры соотносятся с центрами Руси Среднего Поднепровья. В начале X века или на рубеже IX-X веков здесь появляется целый ряд памятников, с которыми связано большое количество воинских погребений. Помимо раннегородских центров Киева и Чернигова, это могильники и поселения, расположенные в основном в междуречии Днепра и Десны, Шестовицы, Гущин, Седнев, Пересаж, Табаевка, Клонов, Звеничев. По материалам этих памятников прослеживаются формирования и этапы развития эклектичной, так называемой, дружинной культуры. В политическом отношении Среднее Поднепровье и междуречие Десны и Днепра явились тем ядром, которое стало основой дальнейшей экспансии Руси на протяжении X-XI веков. В рамках этой первоначальной теории сформировался и великокняжеский домен, получивший название «Русская земля». Примечание. Насонов. «Русская земля и образование территории древнерусского государства». Москва. 1951 год. Конец примечания. Погребальные памятники дружины маркировали центры и границы этого домена и позволяют проследить этапы становления Киева как политического центра Древней Руси, победившего в конкуренции с альтернативными династиями и вооруженными группами. Формирование раннегосударственной территории, безусловно, требовало создания опорных пунктов, содержащих воинские контингенты. В последние десятилетия X века, первой половине XI века, доминиальная территория киевских великих князей, так называемая «русская земля», значительно расширяется, что можно зафиксировать и по данным археологии. По ее границам, на подчиненных власти Киева землях Южной Руси, распространяются дружинные памятники, расположение которых совпадает с границами, реконструированными по летописным источникам XII-XIII веков. Некоторые из таких так называемых пограничных форпостов могут быть интерпретированы как дружинные лагеря. На северо-восточной границе, в районе Среднего Подесенья, к северо-востоку от так называемой Сновской тысячи, расположены Левенка и Кветунь, памятники, связанные с продвижением Руси на территорию Радимичей, а затем и Вятичей. На правом берегу Днепра, севернее устья Сожа, расположена целая группа памятников с дружинными погребениями, вытянутыми по западной границе расселения Радимичей. Мохово, Колпень, Сенское, Заужелье, Дубовицы, Козлово-Курганье, Гореводы. По всей видимости, здесь находились так называемые пограничные пункты Руси, которые должны были стать опорой для подчинения Радимичей Киеву в конце X-XI веков. Примечание. Фетисов, Щевелев, Русь и Радимичи. К истории взаимоотношений. Стародавний Искоростень и Славянский Гради. 8-10 века. Киев. 2004 год. Страницы 282-289. Конец примечания. На правобережье Днепра, на границе древлян и Руси, в бассейне реки Тетерев, известны два памятника с воинскими погребениями – Коростышев и Быкова, где из предметов вооружения преобладают копья типа Ай. Примечание. Антонович. Древности юго-западного края. Раскопки в стране древлян. Материалы по археологии России. 1893 год. Номер 11. Страницы 43-44-57. Конец примечания. Учитывая распространенное мнение о скандинавском характере копий этого типа, можно осторожно предположить, что на границе с древлянами Киеву служили какие-то наемные скандинавские контингенты. Крайним западным рубежом великокняжеского домена, если исходить из летописных данных XII-XIII веков, был Плесненск, Подгорцы, где известны два богатых камерных погребения рубежа X-XI веков. Оба они парные, похоронены мужчина и женщина. Включают представительный для этого типа развития дружинных древностей набор оружия, меч, топор и кольчуга в одном погребении, меч и топор в другом, и содержат богатый погребальный инвентарь, среди которого золоченые и серебряные браслеты, золотой и серебряные перстни, серебряные височные кольца и нательные крестики. Примечание. Население Прикарпаття и Волині за дроби розкладку первіснообщного ладу та в давноруський час. Киев, 1976 год. Страница 174. Конец примечания. Важное значение этого памятника определялось не только его расположением на западной границе великокняжеского домена, но и прохождением здесь одного из вариантов Бавара-Хазарского пути через водораздел Западного Буга и Припяти. Это направление в целом было одним из приоритетных в политике Киева. В период, когда в Подгорцах появляются камерные погребения в конце X-го, в начале XI веков. Киевские князья ведут на Западе борьбу за червенские города. В конце X века и на протяжении XI века появляются дружинные лагеря-крепости на границах со степью. На южной границе русской земли, южнее устья реки Трубеж, в конце X века появляется укрепленное городище Леплява, в некрополе которого также присутствуют воинские погребения. Здесь значительно преобладало мужское население. Женские захоронения могильника едва достигают 30%. Примечание. Шинаков. Дружинные лагеря. Стародавний Искоростень и Славянский Гради 8-10 веков. Киев, 2004 год. Страницы 308-309. Конец примечания. В XI веке в Поросье, на южной границе так называемой русской земли, появляется достаточно крупный воинский лагерь Яблоновка, многие погребения могильника имеют явно кочевнические черты. По мнению авторов раскопок Яблоновки, это был дружинный лагерь, аналогичный по своему назначению более раннему шестовицкому комплексу и возникший с началом интенсивного использования кочевых контингентов в целях обороны Юга Руси. Примечание. Орлов, Мотя, Покас. Исследование летописного Юрьева на Роси и его окрестностей. Земли Южной Руси в IX-XIV веках. Киев, 1985 год. Страницы 55-56. Конец примечания. Также известны памятники, созданные по инициативе центральной власти для контроля волоков и второстепенных речных путей. Одним из наиболее ярких примеров таких памятников является поселение на реке Кема в районе Белого озера. Отсюда начиналась система водно-волоковых путей, открывавшая дорогу в бассейн Онежского озера и Северной Двины. Около 30-40-х годов XI века здесь, недалеко от устья реки Ковжа, появилось поселение, в котором жило примерно 70-100 человек. Задача этого коллектива был контроль важного узла речных коммуникаций, сходившихся на Белом озере. Материалы могильника Кеми показывают, что мужская часть населения в два раза превосходила по численности женскую. На обычных поселениях доля мужчин и женщин примерно равна. Примечание. Макаров. Население русского севера в XI-XIII веках. Москва. 1990 год. Страница 119. Конец примечания. Этот коллектив проявлял значительную торговую активность. Здесь сконцентрировано большое количество монетного серебра и привозных вещей, не имевших распространения в сельской округе региона. Во многих погребениях могильника найдено оружие, среди которого наиболее часто встречаются топоры. При этом среди погребенных с боевыми топорами мужчин нет ни одного старше 35 лет. Этот контрольный пункт на Кеме прекратил существование около 1070-х годов, когда политическая ситуация изменилась и необходимость в нем отпала. Примечание. Макаров. Население русского севера. Страницы 121-124. Конец примечания. В пунктах, подобных поселению на Кеме, функции дружинных лагерей были выражены наиболее полно. Облик дружинных курганов конца X, первой половины XI веков значительно отличается от воинских погребений X века, что связано с христианизацией и общей унификацией так называемой дружинной культуры. Во всех случаях это ингумации в могильных ямах. В подавляющем большинстве эти захоронения малоинвентарны или безинвентарны. По сравнению с X веком значительно изменяется набор вооружения. Теперь это в основном топоры. Реже встречаются копья. Практически не встречаются стрелы. Итак, по итогам нашего обзора можно обозначить основные вехи развития дружинной государственности Древней Руси. В IX-X веках территория будущей империи Рюриковичей представляет собой лоскутное одеяло славянских вождеств, владений разных скандинавских правителей и ищущих добычи дружин. Основная активность воинских отрядов сосредотачивается вокруг торговых путей меридиональных, Волжского и Днепровского и Широтного из Хазарии и Волжской Булгарии в Германию. Род Рюриковичей, поставивший под свой контроль путь из варяг в греки, сумел в течение X века ликвидировать другие начавшие оформляться династии – Чернигов, Смоленск-Гнездово, Полоцк, Туров. и в течение XI века подчинить все восточнославянские племена, создав относительно единое государство. Датой рождения, в кавычках, его может считаться либо время правления Владимира Святославича, 980-е годы, либо время правления двух братьев Владимировичей, Мстислава и Ярослава, 1026 год. А сага о Йомсвикингах дает редкую возможность увидеть процесс становления ранних государств с точки зрения участников этого процесса, дружинников, которые и не подозревали, что были пехотой Великой войны, движущей силой грандиозного исторического процесса.